Сергиев Посад. Я очень легко обучилась шить кожаную обувь. Пробная пара вышла неплохо, но у меня так болели плечи от затяжки, что этим делом я не могла за недостатком физических сил заниматься. По сдаче этой пары ботинок начались для меня трудные дни хлопот для переселения в Лавру. В это время из Москвы приехал мой муж. Так как здание банка уцелело, то там ему сказали о том, что я живу с детьми на даче, куда он и пришел. Он предложил перевести корову в Лавру. На лодке я не могла этого сделать, а везти через город я опасалась, так как мой отъезд был в сущности тайным бегством. Я нигде и никому не могла обращаться, иначе немедленно была бы арестована и подвергнута допросу ЧК о моих сыновьях. Так вот, привязали корову сзади к телеге, на которую сели муж и груша, которая должна была ее доить дорогой и кормить. И поехали проселком до первой переправы через Волгу. Не помню точно, но знаю, что это было немало десятков верст. Описывать то, как нелегко было перевозить на лодочке по очереди детей, слепую старушку и гувернантку, я и не буду. Это само собой понятно. Все было сделано со всякими предосторожностями. Поезд тронулся с ветки через город. Волнений пережито было немало. И только когда проехали две остановки, то все вздохнули свободней. Дети весело заговорили. Муж приехал раньше нас и встречал нас на вокзале Сергиева Посада. Комнаты найти не удалось, и он провел нас на крытый балкон брошенной дачи, где и пришлось пробыть недели две, пока не взял нас на время к себе один добрый человек, поэт Александров, знавший и уважавший моего покойного отца. На балконе было грязно и сыро, ни у кого ничего теплого, все сгорело. Но делать было нечего. Муж съездил в Москву и привез обоих сыновей. Мне необходимо было съездить в Ярославль, так как, переезжая на дачу, я соседке дала свою швейную машинку и кое-какие прежде, казалось бы, ненужные, а при данных условиях необходимы остатки вещей. Я уехала. Возвращаясь через день, и узнаю очень испугавшие меня обстоятельства. В ЧК узнали о нашем переселении в Лавру и прислали повестку почему-то второму сыну. Муж мой уехал в Москву к брату, где и поселился. Так вот, Коля мой был вызван в ЧК, где его подвергли страшно грубые и неотесанные люди допросу о том, принимали ли они участие в восстании, и по какому праву я переехала с семьей в Лавру, не взяв на это разрешение у ярославских властей. Его отпустили с требованием меня, как только я вернусь. Пришлось идти. Исполнительный комитет занимал здание старой монастырской гостиницы. Ужасно было переступать этот еще так недавно мирный монастырский приют. В голове моей промелькнуло одно из лучших воспоминаний жизни, когда во времена раннего детства, в возрасте 8-10 лет, мать моя, любившая говеть в Лавре, брала мою сестру, годом старше меня, и меня с собой. Вспомнился мне безупречно чистый номер гостиницы. Отец-гостинник, старый почтенный монах, послушники, приносившие чай, и не в чайнике или кастрюльке, как теперь, оставили на стол шипящий, блестевший, как золото, медный самовар. Вспомнилась ночь, когда все казалось святым. И монахи, и самовар, и лампадочки, и даже тюлевые занавески на окнах. Вспомнилось то таинственное и важное ожидание исповеди в полуосвященном соборе у раки преподобного Сергия после всеночной. Ожидание в легком сне первого удара колокола к ранней обедне, стук монаха в дверь, чтобы разбудить нас. А мы уже давно не спали и надевали с особым сознанием благоговения новенькие платьица. Небо еще звездное, мирная тишина, нарушаемая только мерными ударами чудного лаврского колокола. Все это непередаваемо словами. Детская душа моя вся была поглощена сознанием страха и любви в ожидании святого приобщения. Затем вспомнились горячие просфорки, игрушки, купленные под воротами лавры, крестики, образки, поясочки с молитвами, да много счастливого и неповторяемого. Все это, как луч света, покрывшегося черными тучами, мгновенно промелькнуло в моей голове, и вот я вхожу.